окончательно нам восстановить. Помните, три этапа. Вчера мы сделали запуск. Сегодня мы начинаем процесс восстановления, а потом вы еще будете работать, чтобы глаза научились и уже не свернули в сторону. Да? Смотрите, чтобы лень вас не повязала, чтобы вы это занимались. Условия успеха. Мышечный корсет, улыбка остатка, настроение поднимает, поднимает и констатирует, а вот и так. Хорошо? Но перед тем, как будем с табличками заниматься, давайте мы сделаем гимнастику для глаз. Хорошо. Садимся. Прямо. Через сегодня полностью сделаем разминку. Сначала состояние мать, все хорошо, настроение хорошее, легко начинаем глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Танцуют глазки, тело расслаблено, легкая улыбка, приятное такое выражение на лице, следите за собой, влево, вправо, легко, без напряжения. Если чувствуете глазки устали, помогайте. Влево, вправо, влево, вправо. Это улыбки, Гарри? Молодцы. Влево, вдаль. Вправо, вдаль. Продолжаем легко, без напряжения. Тело тоже расслаблено. Некоторые вот так представляют. Хорошо, молодцы. Лево вверх, уголочек вниз. Право вверх, уголочек вниз. И смотрим, как будто рисуем крылья у бабочки. Легкие улыбочки. Молодцы. Поменяли направление лево вниз, вверх. Право вниз, вверх. Это улыбка у тебя? Ну, гори. Хорошо. Молодцы, остановились, помогали глазкам. У некоторых уже не улыбка, а скал. Молодцы. Начинаем рисовать восьмерочку горизонтально. Не спеша делайте, без напряжения глазки, естественный такой, с удовольствием. Молодцы. И в другую сторону. Раскручиваем восьмерочку, она лежит на боку, такая хорошенькая. Молодцы. Остановились, помогали глазкам. Восьмерка, как на 8 марта, усеянная цветами. На открытке вспомните какие-то весенние любимые цветы и нарисуйте восьмерку. В середине открытки шампанское. Улыбнулись. И в другую сторону. Только шампанским можно застать вообще. Хорошо, молодцы. Остановились. Помогаем. Представьте великолепные часы, большой циферблат. И рисуем циферблат, не спеша. В одну сторону, не пропуская ни одной цифры, медленно скользят глазки. Спокойно в другую сторону. Улыбки, улыбки, улыбки, Лена. Хорошо, молодцы. Приподняли голову и на голубом небе золотой циферблат нарисовали. В одну сторону. И раскрутили противоположно. Молодцы. посмотрели перед собой, глазки закрыли. И под закрытыми веками начинаем массировать сложные яблоки. Закрыли глазки. Глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Молодцы. Влево, вправо, влево, вправо. Молодцы. Циферблат. В другую сторону. Хорошо, приподняли голову и закрытыми глазками нарисовали на одну губную вид циферблат. В одну сторону. И в другую. Хорошо. Закончили. Открыли глазки. Поставили руки в стороны. В сторону. Сводим пальчики перед собой. Смотрим на кончики пальцев и ведем прямо к кончику носа. Следим за пальчиками. Потом смотрим вдаль. Руки развели пальчиками, вот так шевелим, как будто крылышки у бабочек. Смотрим вдали, а боковым зрением видим свои пальчики. Хорошо, снова свели. Ведем к переносице, не отрывая взгляд, скосили глазки на переносицу. Молодцы, развели, смотрим вдаль. Боковым зрением видим руки. Молодцы, снова к межбровью, там, где точку массировали на область третьего глаза, скосили глазки. Молодцы, смотрим вдаль. Боковым зрением видим глазки. Ой, фу, пальчики. Хорошо, руки опустили. Перед собой пальчик сделали. Кончику носа поднесли, скосили. Хорошо, смотрим вдаль, а видим свои пальчики. Хорошо. Опять пальчик перед собой поставили. Переносится. Косим глазки. Переносится, это между глазами девочки. Хорошо. Опустили ручки. Смотрим пальчики. Стараемся шире руки развести. Хорошо, молодцы. Опустили. Ведем перед собой. Косим на межброви. Хорошо, умница. И снова смотрим вдаль. Хорошо. Теперь без пальчика скосили глазки на кончик носа. На свой кончик носа. Хорошо. Смотрим вдаль. Руки поставили боковым зрением. Видим свои ручки, пальчики. Хорошо. Молодцы. Опустили руки. Скосили глазки на переносицу. Где переносится? Ой, красиво. Смотрим вдаль. Боковым зрением видим свои пальчики. Хорошо. Скосили глазки на межброви. Я даже на вас не смотрю. Какие красавицы. Смотрим вдаль, улыбаемся. Молодцы. Разбираем ручки. Ручки теплые должны быть. Центр ладошки приходится на ручки. Можно представить. Выполняем пальчик. Почувствовали теплые руки, центр ладошки, теплый пульсирующий. Поблагодарите свои глазки, попросите у них прощения. Скажите, я люблю вас. Вы видите великолепно, стопроцентное зрение. Хорошо. Ручки опускаем, глазки закрыты. Расслабляемся. Представьте себе, что вы сидите в лодке, а может быть лежите. Лодка привязана. Светит солнышко, вы смотрите в небо. Небо голубое, чистое. Ломка покачивается, и ваше тело расслабленно покачивается. Вы смотрите на белые облака. И если возникают какие-то мысли, вы их отправляете с этими облаками, говорите: «Идите, я потом про вас буду думать, а сейчас я отдыхаю». Создаете отдых и в теле, мышцы все расслабьте. И эмоцию погасили, отдыхаете. И мысли. Освободите голову от мыслей. Отдохните. Тишина, умиротворенность. Молодцы. Хорошо. Великолепно. Останавливаемся. Да? Глазки открываем. Отдохнули. Глазки отдохнули. Сейчас будем делать запуск. Те, у кого 100% зрение, смотрите на табличке. Вот на эту, может, вот в ту сторону смотреть. Он мне повесил табличку, да? То есть вырабатываете орлиное зрение, да? Я могу вам уже вот так, вы все, кто, у кого 100% зрение, встаньте вот так вот, к этой табличке, вот сюда. Подождите, сейчас остальные встанут. А кто 100% видит, вот к этой табличке, и каждый на свое расстояние. То есть вы подходите, вот как у вас много. Всем. Значит, вам можно еще к той табличке финансировать? Да? Ну, знаете, вот так. Для того, чтобы создать, может быть, на то расстояние, где как уже возникает, может быть, нечетко, видите, да? И начинаете работать по четкости. Да? Мы сегодня еще с вами поработаем, а завтра уже будем корректировать органы на месте. Не смотрим. Я вижу. Не спешите никогда. Потому что, когда вы смотрите, не создав условия, у вас сбивается настрой. Почему? Нет результата. Вы подошли вот так вот, смотрите. Давай. А там ничего нет. Вы говорите, давай. Глаза прям пристроили, а там ничего нет. Я говорю, ну ничего себе. Я так говорю внутри. Давай. Это знаете, как в том анекдоте. О, как вам это самое. Далеко приходит. Это очень классно. Знаете, зрение, да? Уже не орел, а, можно сказать, я не знаю, из космоса. Один мужик другому говорит, мне, говорит, знаешь, я такой экстрасенс, вот мысли могу на расстоянии посылать. Говорит, вот смотри, сейчас я буду думать, и женщина выглянет из окна, и брат он думает, думает, думает. Тут женщина выглядывает, кто меня зовет, да? Раздухарился, говорит, а вот сейчас я другое окно буду смотреть, и оттуда мужик телевизор выкинет, смотрит, ничего. Смотрит, ничего. Смотрит мужик. Ему друг говорит, да кончай ты. Нет, просто было случайно. Друг выглядывает мужик, рвет на себя тельняшку, говорит, нет у меня телевизора. И вот вы так же смотрите, давай телевизор. Да? А там говорит, нету тут телевизора. Да? Понятно? То есть не там телевизор, а вот здесь ваше состояние. Вот это состояние, чтобы включиться. Понимаете? Так, готовы? Ай, таблицу не поднимаю. Первая осанка. Здесь вот свет. Зажгите свет любви к себе. Вы тепло почувствуете. И знаете, как вот иногда прямо аж даже волна такая, мурашки по телу. Пошел настрой. Вот это единение, настрой, дух, душа и тело. Вместе пошло движение и отклик в теле создали. Теперь можете спокойно поднимать таблички. И полнорастающие. Работаем по своей строчке. Туда-сюда. Раз, два, руки поднимаем. Три, четыре, пять. Эту улыбку, эту улыбку, Давид. Вот, солнышко. Руки, руки держим, не опускаем. 20, 21, 22, 23. Умница, 24, 25. Держим руки. 26, 27. Неля, 28. Руку поднимай. 29. Так, руку. 30. Держим руки. Держим руки. Молодцы. Таблицы вместе. Руки держим. Таблицу опускаем. Руки держим. Как трудно, да? Одну руку опустить, другую держать. Согласись, жена. Смотрите друг на друга. Давид, руку подними. Таблицу опусти. Посмотрите друг на друга. Молодцы. Молодцы. Поменяли ракурс света. По-другому повернулись. Поймали свет, чтобы он был у вас. Так, плечи. Осанка, улыбка. Опять создайте, не поднимайте таблицы. Создайте сначала, поработайте внутри. Пошел, кураж, вот этот вот мега. Наполняем изнутри, поднимаем таблицы. И поехали. И полурастающие, вижу я. А это что-то улыбка Галя? Вижу. Еще, волна радости. Я есть. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Утверждаем себе. 27, 28, 29 и 30. Молодцы, опустили. Ой, какой молодец. Попрыгали. Сняли на плечи. Сказали, я у мамы дурочка, да? Хорошо, опять плечи. Осанка. Настрой. Опять поднимаем таблицы. Раз, два, идет движение. Не ищите каждый раз нового чего-то. Вот она уже на построенном. Вот это было, и делайте запуск. А вы бегаете по строчке. Зачем? А, вы хотите совсем маленькие. Сейчас. Хорошо, ручки подняли. 30. Молодцы. Умница. Кто эту работу делает? Хорошая, себе сказали. Ты молодец, у меня старатель. Присядьте, пожалуйста, ручки разбираем. Пальцы. Когда мы делаем памятник, это всегда самые лучшие мысли посылаем глазкам, что они очень хорошо видят, что вы очень благодарны, любите, нежно заботитесь о них. Никогда столько внимания и любви они не получали. Ну как им не стараться? Ну представьте, когда вас хвалят все время, поощряют к этой умнице. Ну как тут? Конечно же, они сейчас включаются в работу. Глазки живые, они просыпаются от вашей любви. Ручки опускаем, глазки закрыты. И расслабляемся. Ручки опускаем, тело расслаблено. Представьте себе, что вы полевой цветок. И каждый выбрал свой цветок. Вы на поле. Солнце дает вам энергию, наполняет жизненной силой. Земля питает вас, все у нас есть. Ветерок покачивает, нежно-нежно прикасаясь. Расслабьтесь и представьте себя вот таким полевым цветком, счастливым. Молодцы, умницы. Хорошо. Не спеша заканчиваем расслабление. Глазки открываем. Хорошо. А теперь мы будем работать следующим образом. У нас глазки всегда один от другого отличаются. Один может быть поярче видит, другой может быть чуть-чуть отстает. Это всегда. Поэтому если вы сейчас увидите, что один глаз совсем другую строчку видит, может один лучше строчку, а другой может еще ниже, да, вы сейчас их подтягиваете, да, чтобы они одинаковы. Поэтому нам надо поработать с одним глазиком. Глаз открыть, просто прикрыть его, как будто бы он повязкой, ну, ручкой закрыть, да? А потом другим глазиком. И потом еще раз вы увидите, какой глаз послабее, тот еще разочек поработает. То есть послабее глазик, пускай два раза поработает, да? И потом опять делаем проверку. Значит, тоже три подхода. Я считаю до 30. А зачем? Я спрашиваю у себя. Зачем я считаю до 30? А вам не интересно? Зачем это преподаватель тут отсчитывает до 30? В крови проходит информация до 30. Правильно, молодец. Вот видите? Первое, да? За 30 секунд информация, что я вижу, разносится по всему телу за 30 секунд. От 20 до 30. Да? Полный круг кровообращения. В это время информация не только я вижу, но каждая клеточка, это живой организм, получает эту информацию. Мой хозяин приказывает, что я здоров, я все вижу. Да? Тренируемся на глазках, а информация несет по всему телу. Это первое, будьте здоровы. Второе. Вы начали когда? Где-то только там 25 у вас рука поднимается, да? Сегодня мы первый день работаем со счетом, да? Пройдет там пятый день, шестой. Я только буду начинать. Раз, два, три, а вы уже пошли. То есть вы будете видеть, как быстро у вас начали отзываться глаза. То насчет вы до 30 почти ждали, когда, ну, не включалось никак. А пройдет какое-то время, вы будете видеть, как глаза уже, я сосчитала до 3, до 5, уже до 5.